— добавила Динка, чтобы задобрить Ефима, который был недоволен, что Динка уехала с базара, не дождавшись Марьяны. «Ну ты, Диночка, иди швидко додому, бо там тебя ждет який-то чин». «Какой чин?» — удивилась Динка. «А с откуда ваш я знаю? Не солдат, не офицер, а просто военный чин. И сидит он уже целый час, трохи не плачет, бедный. Каже, я на фронт отъезжаю, так попрощаться хотел». «Да кто же это? Может быть, Миша, почтовый голубь?» «Верно отгадала», — засмеялся Ефим. «И я его сразу признал, хоть он и в военном. В какие перья голубя не обряди, все одно орлом не будет. Ну да беги скорей, спроси, нет ли письма от матери», — крикнул Ефим уже вслед убегающей Динке. Жиронкин стоял около террасы и безнадежно глядел на дорогу. Около его ног, виляя хвостом, вертелся Нерон. Под рукой у Жиронкина выглядывала туго стянутая ремнями шинель. «Миша!» — крикнула, подбегая Динка, и, не дав ему поздороваться, быстро спросила. «Вы принесли письмо, да?» Жиронкин растерянно улыбнулся, закивал головой и полез в боковой карман гимнастерки. «Да, вот, пожалуйста, телеграмка-с». Динка схватила телеграмму. «Папа болен. Хлопочу больницу. Ждите письма. Задерживаюсь», — писала Марина. Динка прочитала один раз, второй, третий. «Папа болен». Эта фраза долго не укладывалась в ее голове. Вспомнили смеющиеся синие глаза, быстрая походка, широкие плечи, а сердце уже свертывалось в комочек, и перед глазами вставало бледное, бескровное лицо узника за железной решеткой, и черты отца становились похожими на черты умирающего в ссылке Кости. Динка опустила телеграмму и молча пошла к дому. «Прощайте, я сейчас уезжаю на фронт, но вам не до меня, прощайте», догнав ее у крыльца, грустно сказал Жиронкин. Динка остановилась, пришла в себя. «Ах, да, вы, наверное, пришли попрощаться», — вспомнила она. Жиронкин вспыхнул, заторопился. «Да, я думал, простите меня. Я хотел попросить у вашей сестры что-нибудь на память. Я знаю, меня убьют, но это не имеет никакого значения. Только я хотел, мне легче было бы умирать». Быстро и сбивчиво заговорил он, глядя на Динку глубокими, как синие озерца, умоляющими глазами. «Да, да, конечно», — сказала Динка. «Я сейчас». Она вбежала в комнату, быстро, один за другим, выдвинула ящики комода. Потом, махнув рукой, бросилась к туалетному столику, открыла шкатулку, где мышка хранила Васины письма, маленькие заветные вещицы. Выбросив на стол конверты и исписанные Васиным почерком листочки, она вытащила со дна шкатулки черную бархотку, которую мышка иногда носила на шее, задумчиво подержала ее в руках, потом снова порылась в сестриной шкатулке, нашла флакончик духов с тоненькой стеклянной палочкой внутри, последний подарок Васи, и, обрызгав духами бархотку, выбежала на террасу. «Миша!» — сказала она, нежно улыбаясь и протягивая на ладони благоухающую эссенцию ландыша бархотку. «Сестра очень хотела попрощаться с вами сама, но на всякий случай она просила передать вам вот это». Бедный голубь, не веря своему счастью, с трепетом поднес губам дорогой подарок. Длинные ресницы его дрожали, из-под них медленно сползали крупные слезы. Динка порывисто обняла его за шею, стерла ладонью слезы, и, щедрая в глубокой жалости к этому беспомощному ребенку, торжественно сказала: «Сестра просила вам передать, что отныне в самом жарком бою она всегда будет вашим ангелом-хранителем». Динка сама не знала, почему ей пришло в голову это утешение, но слова ее сделали чудо. «Я ничего не боюсь теперь. Скажите вашей сестре, что я счастлив умереть с ее именем. И еще, у меня нет слов, которыми я мог бы поблагодарить ее», — прижимая к груди руку с бархоткой и, сияя счастливыми глазами,